В случае, если на кораблях кто-то вовремя сможет сориентироваться, я все равно успею натаскать через врата рабочих гаулдов, так что операция даст полезный выхлоп тем или иным способом. Местоположение. Планета Гифа. Время. Спустя несколько суток после прибытия любопытства во Вселенную Звездных Врат. Физический носитель. Платформы диверсионно-инфильтрационной группы 1. Сегмент разума. 2311. Что-то при подготовке операции. Гаулды были несколько переоценены. Их пехота Джафа в боевом смысле настолько беззащитна, что становится непонятно, как они с какими-то цивилизациями умудрялись воевать, и вот это было элитными воинами. Хотя, также виновато крайне неудобное оружие. Такая скорострельность хороша, когда ты перестреливаешься с индейцами вооруженными копьями. А вот боевые синтетики, маневрирующие по полу, стенам и потолку на скоростях под 200 км в час, это уже в принципе недоступная цель, хоть затренируйся. По результатам эпического захвата флагманского хаттака, я вынужден констатировать 0% попаданий по моим платформам для всех типов оружия Джафа. То, что было после захвата флагмана, также сложно назвать боевыми действиями. Благодаря прошедшей без малейших накладок индокринации местного лорда, все силы на планете, способные создать мне хоть какие-то проблемы, дружно выстроились на местное подобие парада. А пока они строились, я послал через звездные врата отчет о первой фазе операции. В ответ повалило подкрепление. Негуманоидные платформы сначала накопились во дворце, а потом легко и просто захватили стоящие на приколе космические корабли, и местные потеряли малейшую возможность как-то от меня отбиться. В это время большая часть Джафа стояли на площади и пялились на своего лорда, которого я держал в режиме проигрывателя, несущего всякую ахинею и повторяющего пафосные речи из своей памяти. Долго это не продолжилось, так как Джафа мне были не нужны от слова совсем. Часть платформ с захваченных кораблей я разместил по краям площадей, и парад-митинг закончился перекрестной стрельбой скорострельных кинетических ускорителей. Захват верфи, недостроенных хаттаков и работающих там гаулдов трутней прошел без малейших проблем. В качестве бонуса во дворце была обнаружена женская особь гаулда, местная царица. Так что биологические исследования материалами обеспечены надолго. Быстрое потрошение памяти местного владыки показывает, что пока грузить все ценные на хаттаки избегать не стоит, единственная проблема – это флот его папаши Кроноса с вассалами. Даже если папаша узнает о нападении на сыночка через каких-нибудь шпионов, быстро прибыть не сможет. К тому же, даже если вдруг прилетит, наверняка попытается вести переговоры. Гаулды любят пафосные речи и запугивание всех и вся, время сориентироваться будет. Тем не менее, все будет зависеть от результатов потрошения мозгов рабочих верфи, а также ее исследования. Первая фаза уже началась. Местоположение в физическом пространстве. Планеты Шотам. Время. Спустя местные сутки после захвата Гифа. Сегмент разума. 348. Данные по физическим свойствам на квадаха по-прежнему не укладываются ни в какие математические модели. Гаулды также мало чего знают о своих технологиях. Техноварварство во всей красе. Использовать могут, воспроизводить могут, а как оно работает, никто не знает. Впрочем, то, что я наскреб в их распотрошенных мозгах, в компьютерах верфи, вместе с изученными образцами, дает достаточное понимание их технологий для воспроизведения и модифицирования. Серьезно от базовых моделей пока отклониться не получится, но хоть что-то. В данный момент через звездные врата на верфи Гифа идет громадный поток промышленных платформ и оборудования. Не сказать, что такая тактика безопасна, но сейчас быстрая разборка недостроенных хаттаков на нужные мне узлы и агрегаты крайне важна. В данный момент один из трех кораблей с грузом негабаритных трофеев уже летит к Шотам. Если все пойдет без эксцессов, то любопытство обзаведется местным гипердвигателем и сопутствующими системами через пару местных недель, а пока следует обеспечить охрану моего корабля местными звездолетами. Хоть я и планирую забрать врата на борт и отправить корабль в местный пояс астероидов, но все-таки есть шанс прилета кораблей и гаулдов. Особенно интересна была информация, полученная от индокринированного гаулда. По всему выходит, что наиболее громкие события из послезнания не произошли. Где находится Ра, он не знал, но о смерти бога солнца также ничего не слышно. Про набеги своего папаши на землю он знал, но когда они были, также не помнил точно. Вообще, это Ачиллиас при громадных амбициях был полным нулем в политике за пределами круга вассалов Кроноса, так что из его знаний абсолютно непонятно, в каком моменте времени относительно событий ЗВ-1 я в данный момент нахожусь. Небольшую экспедицию на Землю организовать удастся очень нескоро, в основном из-за имеющихся в послезнании намеков на приглядывание за Землей со стороны вознесшихся, их внимания хотелось бы избежать. В общем, пока основные усилия стоит направить на создание промышленных баз и лабораторных комплексов, параллельно ведя агентурную работу, диверсионную деятельность и прочее, что необходимо для захвата ресурсов и информации. Ничего такого, что я бы уже не делал в мире эффекта массы. Примечание к части. Довольно фигово получилось, что то сегодня меня не прет. Наверное, слишком устал, бегая на лыжах. Спасибо откликнувшимся за плотный беттинг. Конный ход. Местоположение в физическом пространстве. Неизвестная система в рукаве щита Центавра. Галактика Млечный Путь. Время. Спустя несколько месяцев после прибытия во Вселенную Звездных Врат. Физический локальный носитель. Производственно-исследовательский комплекс 1, бывший исследовательский корабль «Любопытство». Архив отчетов. Первый этап полного анализа трофейных технологий Гаулдов завершен. В общем и целом, полностью подтверждена теория о тотальном использовании высокими гаулдскими технологиями свойств уникального местного феномена, известного как подпространство. Несмотря на трудности в исследовании данного феномена и отсутствие вменяемой физической теории, объясняющей сам факт его существования и возможности взаимодействия с нормальной Вселенной, на основе обратного инжиниринга оборудования и экспериментов с местными экзотическими материалами построены модели взаимодействия допустимой точности, достаточные для самостоятельной разработки устройств на основе материалов с аномальными, с точки зрения стандартных физических теорий, свойствами, а также, теперь возможен эффективный реверс-инжиниринг устройств негаулдского производства, использующих эффекты взаимодействия с подпространством. В связи с появлением моделей о строении подпространства низкой и средней точности, мораторий на использование местных экзотических видов связи для передачи информационных пакетов, содержащих основной программный код или любые другие важные сведения, продляется бессрочно. В связи с зафиксированными эффектами сохранения информации в подпространстве предельно высок риск не только перехвата подпространственной связи во время непосредственного использования, но и анализ с дешифровкой всего трафика, что когда-либо проходил через связь такого типа. Возможность замены устройств дальней квантовой связи на подпространственную в связи с мерами обеспечения безопасности отсутствует в большинстве проектов. Допустимо использование местных средств дальней связи лишь там, где трафик передачи не будет отличаться от такового для развитой цивилизации органиков, и не будет выдавать наличие КМЦ в этой галактике. Весь набор технологий для постройки оригинального свободно масштабируемого гипердвигателя создан. Дальнейшее использование гипердвигателя гаулдского типа бессмысленно, как не обладающего серьезным модернизационным потенциалом, и несовместимого с гасителями возмущений подпространства, предусмотренных в созданной конструкции, а также общей неудачной конструкцией, рассчитанной на постройку исключительно производственными средствами на основе наквадоховых технологий, имеющих серьезные недостатки. Все виды захваченного гаулдского энергетического оружия, защиты энергетических установок также прошли полный цикл реверс-инженерии. Для всего оружия характерна либо стрельба стабилизированной плазмой, содержащей экзотические барионы, с заранее накопленным, на стыке обычного вакуума и подпространства, зарядом, выделяющих энергию в виде различных физических эффектов при попадании в цель, либо использование суперпозиции данных эффектов непосредственно в оружии для формирования рассеянного потока аналогичных экзотических частиц для воздействия на цель. Энергетические щиты формируются по схожему принципу, формируя защитный купол из виртуальных клонов экзотических частиц изнутри активной зоны устройства, с передачей на виртуальные частицы необходимых эффектов. Энергетические установки при некоторой конструктивной схожести с отдельными типами атомных реакторов имеют принципиально другой физический принцип и не могут быть эффективно использованы в подобной конфигурации. Использование наквадоха для создания многочисленных нестабильных соединений между нормальным вакуумом и подпространством на уровне отдельных частиц крайне неоптимально, так как ведет к засасыванию в петоворонки нормальных частиц и деградации массы материала, имитируя, для примитивных средств наблюдения, эффекты атомного распада. Создание прототипов силовых установок на основе подпространственных макроворонок завершено. Превосходство устройств над аннигиляционными установками в простоте конструкции громадно, при сравнимых выходных мощностях. Данная технология несовместима с гаубским гипердвигателем и не может быть использована вместе с трофейной техникой. Первое поколение созданных под собственные нужды аналогов гаубской техники производится на уровне прототипов. По мере увеличения вычислительных мощностей, а также создания более специализированных научных комплексов, данные технологии будут улучшены. Первичный пул полезных местных технологий получен. Для ускорения процесса технологического развития активизирована разработка диверсионно-инфильтрационных операций. Местоположение: Абидос. Время: неизвестно. Архив отчетов: следов деятельности отряда ЗВ-1 не выявлено. Следов уничтожения крупных технообъектов не обнаружено. Слежение за местным населением показало полное функционирование добычи в наквадаховых рудниках. Залежи наквадаха оценены как средние. Досрочный захват планеты и развертка промышленных комплексов не может считаться оптимальным решением. Сканирование поверхности в интересующей области завершено. Подземный комплекс с копией навигационной карты звездных врат Ра обнаружен. Копирование произведено, астрономические наблюдения произведены. Данные отправлены для последующей обработки. Платформа-разведчик произвела подготовку укрытия в породах с содержанием наквадаха. С высокой вероятностью платформа не будет обнаружена при случайном постороннем сканировании поверхности планеты. Скрытые датчики у комплекса звездных врат работают в нормальном режиме. Статус основной разведывательной платформы. Ожидание. Местоположение. Неизвестно. Время. Неизвестно. Андроид Рис не могла видеть сны. Она могла быть включена и могла быть выключена. Два состояния, что логично вытекали из ее машинной природы. Но теперь она не была в этом уверена. Нынешнее состояние сложно было назвать нормальной работой. Работали лишь вычислительные системы. Рис не получала информацию с сенсоров. Судя по результатам проверки системы, их просто не было. Как не было и других привычных систем ее гуманоидной платформы, отозвались лишь наниты. Но отдать какую-либо команду она не успела. Вмешалось нечто, это было незамечено при включении. Разум Рис утратил самостоятельность, став лишь подчиненным интерфейсом для чего-то запредельной сложности, что мгновенно обойдя все защиты исследовало ее память и программу нанитов. Рис знала многое о них. Наниты и были настоящий Рис. Ее нынешняя форма была избрана ее отцом не просто так. Фактически ее создатель не был создателем в полном смысле этого слова. Ее структура базировалась на нанитах, найденных в специальном хранилище среди древних развалин. Жители планеты многое получили от артефактов, найденных в похожих руинах. Неудивительно, что они активно исследовали каждую находку. После приблизительной дешифровки символов хранилища, им стало понятно, они нашли некий интерфейс, систему для связи между создателями артефактов и какими-то машинами. Проект исследования нанитов сразу стал одним из приоритетных, а как иначе возможно, речь шла о том ключе, что смог бы активировать множество неработающих артефактов непонятного назначения. Наниты не были статичны, они пытались собраться в определенную форму, но их было слишком мало, просто образец, к тому же с отключенной возможностью самовоспроизводства. Хоть их было слишком мало, чтобы появился и, тем не менее, они могли интегрироваться в другую технику. Путем проб и ошибок, ее отец, глава проекта по исследованию, смог приблизительно понять, что именно надо нанитам. Так и началась сборка Рис. Были использованы самые современные технологии, и в конечном счете наниты выполнили свою программу, став частью гуманоидного андроида. К сожалению, для ее отца с артефактами Рис работать не спешила, таких инструкций не было в той сети, что образовывали наниты. Проект посчитали неудавшимся, и быть бы Рис игрушкой, созданной из-за древних директив в нанороботах, если бы ей не стало скучно. Во всей красе проявилась ситуация, когда сложное устройство собирают из слабо совместимых компонентов. Сеть нанитов не выдавала никаких команд, она обеспечила работоспособность человекоподобного интерфейса и находилась в ожидании приказов, скованная директивами безопасности. Команды посыпались из нейропроцессора, который был сверхмудро взят из проекта по проверке возможности существования оцифрованного человеческого сознания. Рис захотелось создавать игрушки, и лучше всего для этого подходили наномашины, вот только для их создания нужны были особые материалы. К тому же существовала аппаратная блокировка возможности саморепликации. Но Рис обошла эти ограничения, просто увеличив наномашины в миллиард раз. Разумеется, структура несколько изменилась. Но главное, была решена проблема материалов и обойдены защитные директивы. Блоки игрушек РИС также создавали конгломераты первичных блоков для выполнения каких-либо функций. Также, все базировалось на системе подпространственной связи, что позволяло обмениваться информацией, а на близком расстоянии энергией, создавать энергетические поля с различными эффектами, в общем собирать базовые блоки во вполне работоспособные механизмы, объединенные общей сетью данных. Для программного обеспечения своих игрушек РИС использовала программу нанитов, ту часть ее, что она смогла скопировать и скорректировать под новый тип платформы. Все получилось. И было бы просто отлично, если бы РИС не захотелось иметь много игрушек, при этом не создавая их все своими ресурсами. Вот так и начался Армагеддон на планете любителей древних артефактов. Разумеется, поначалу никто ничего не понял, а когда неизвестные механизмы попытались уничтожить, РИС обиделась и приказала своим созданиям контратаковать. Машин было все больше и больше. Реинкарнация очередного древнего оружия пожирала планету, игнорируя большинство приказов своего создателя, ведь с точки зрения программ, это был всего лишь один из модулей, выдающий собственные приказы. Приоритет таких команд хоть и был высоким, но недостаточным, чтобы заблокировать первичные директивы, ведь они принадлежали оружию. Когда все закончилось, оружие отправилось в космос на поиск противника, которого согласно директивам нужно было уничтожить. По имеющейся информации противник находился в другой галактике. Это не было проблемой. Данных, что имело оружие в памяти после поглощения некоторых артефактов истинных создателей, было достаточно, чтобы достичь особого транспортного устройства, связывающего галактики, способного отправить в галактику врага сразу все блоки оружия. РИС осталась одна на опустошенной планете. Она не могла себя уничтожить за то, что совершила, но могла себя отключить. И снова она отключалась, нечто исследовавшее ее разум уходило, прерывало связи, попутно стирая данные о себе и произошедшем. Возможно, именно таковы сны живых существ, те из них, что они не помнят. Исследования завершены, производится переправка объекта РИС обратно к месту захоронения, наблюдательные блоки встроены, вероятность обнаружения дополнительных блоков оценивается как низкая. Разработка собственных версий всех типоразмеров автономных блоков типа репликатор начата. Местоположение. Флагман системного лорда Апофиса. Планета Чулак. Время. Неизвестно. Тилк проводит в медитациях все больше и больше времени. Он не может сказать, когда это началось, когда Килнарим стал такой потребностью. Возможно, виноват тот ужасный провал, когда Джафа не смогли убить шпиона, что проник на флагман. Апофис был разочарован в своем первом воине. И сам Тилк был разочарован в себе, ведь враг навязал ему поединок и нанес множество ран, и лишь прибежавшие на звуки боя Джафа вынудили того отступить. Его бог решил, что это было покушение на первого воина, и не стал казнить его за проигрыш, действуя в угоду неизвестному. Тилк был с ним согласен, но теперь стал сомневаться, и не только в этом, но и в самом себе, в своем пути, и, что самое ужасное, Тилк стал сомневаться в своем господине. Это было не просто ужасно, но и странно, ведь верность Тилка Апофису основывалась не только на вере в богов, но и на ненависти к Кроносу, убившему отца. Был лишь один путь отомстить лорду Кроносу, и этот путь лежал через служение его злейшему врагу Апофису. Так почему же Тилк сомневается, что изменилось? Нет ответа. Поэтому Тилк раз за разом входит в Килнарим, пытаясь разобраться в себе, понять, что приводит к таким крамольным мыслям. Каждый раз кажется, что еще чуть-чуть и ответ будет найден. Возможно, в том странном неразборчивом шепоте, что иногда слышен в медитации, возможно, это его симбиант пытается помочь ему, ответ будет найден, нужно лишь слушать шепот, однажды он сможет понять сказанное. Местоположение. Абидос. Время. Спустя несколько месяцев после прибытия любопытства во вселенную Звездных Врат, зафиксирована активация Звездных Врат, зафиксирован проход через врата колесного робота, зафиксирован радиообмен, разведывательная платформа выведена из режима ожидания, переброску команды Звездных Врат с Земли на Абидос, подтверждаю. Примечание к части. Сегодня маленькая глава, что-то не могу толком выйти за скелет. Унылое царство. Местоположение. Абидос. Некоторое время после прохождения Звездных Врат, Джек О'Нилл не любил пустыни. Никакие пустыни. Слишком они ассоциировались с Ираком, арабами и прочим Востоком. Он не позволял себе как-то высказывать неудовольствие происходящим. Перед подчиненными всегда нужно держать лицо, Тем более если в отряде присутствует такой громадный источник всеобщего раздражения, как гражданский ученый. Даниэль не нравился полковнику не меньше, чем пустыня, бесполезный балласт, взятый лишь для открытия врат обратно на землю. Как выяснилось, эта задача была Даниэлю не по плечу. Но Джек был честен с собой. С самого начала он не слишком верил в какой-либо успех миссии. Именно поэтому и отправился через устройство доисторических зеленых человечков в неизвестную задницу вселенной, всяко достойнее, чем сидя дома пустить пулю в лоб после многомесячного запоя. Так что Даниэль всего лишь раздражал, как раздражали его новые друзья. Грязные аборигены были такими же чумазыми голодранцами, как и всякие аборигены из пустыни, на которых полковник насмотрелся в Ираке. И, как и любые другие чумазые аборигены, лишь выжидали момента, чтобы ограбить белого человека, и единственное, что их останавливало, это оружие и страх перед Великой Америкой. Все это Джек уяснил для себя давным-давно. Что было удивительно, так это крайне опасливо-уважительное отношение к белым людям. Джек бы понял, если бы неподалеку была бы американская военная база, парни с которой научили бы местных обезьян уважать белых людей вообще и американцев в частности. Однако не было базы, не было блокпостов, постреливающих по любому поводу в сторону каждого шевелящегося аборигена. Единственными американскими войсками был их отряд, а привычное отношение было, это здорово нервировало полковника и заставляло ожидать подвоха. Еще эти проклятые насекомые. У чумазых дикарей водилось громадное количество кровососущей кусающей нечисти, и к ужасу Джека эти инопланетные насекомые полностью игнорировали как надежные репелленты, так и других членов команды. Страдал лишь Джек, все более отчетливо понимая, что застрять в пустыне с дикарями — это куда как хуже, чем палить по тем же дикарям из пулемета, гоняя на хаммере. Полковник все больше раздражался, перспектива прожить остаток жизни вместе с местными для образцового американца вроде него была чудовищной, и тем более раздражал Даниэль, который не видел ничего, кроме бесконечных расшифровок лепетания аборигенов. Вот уж кто без проблем адаптируется. Потеря связи с лагерем у пирамиды подействовала как глоток холодного пива. Пора заткнуть гражданского и идти разбираться с неведомыми проблемами. Если аборигены устроили какой-то трюк, то им же хуже. Полковник американской армии знает, как действовать в таких ситуациях. Никто так и не понял, куда делись так донимавшие одного из людей со звезд насекомые. Да это и не важно, возможно, он был просто чем-то болен, или так странно показывал свое недовольство. Никто не обратил внимания на прежние глупые рассказы сына вождя про странные следы, что в праздности шатался по пустыне и рассказывал небылицы, да и сам он все позабыл после встречи с пришельцами, и все время говорил только о них. Сам вождь мало говорил, он размышлял, пытаясь понять, как его господин, бог Ра, отреагирует на прием чужаков его племенем. Не вызвать бы гнева бога, но чужаки сами пошли к богу Ра, значит, беспокоиться ни о чем, не столь же они глупы, чтобы идти к богу, что гневается на них. Они не выглядели глупыми, кроме того четырехглазого, что пытался выучить язык племени, ведя разговоры не с уважаемым вождем и старейшинами, а с женщинами племени. Это было очень странно, что можно узнать у глупых женщин, определенно ничего полезного. Полковник вел свою группу к пирамиде навстречу с Ра, за ним шел сын вождя со своими друзьями. Все-таки чужаки крайне невнимательны, да и как можно заметить следопытов племени, если они того не хотят? Разведывательному дрону не было дела до навыков и самомнения абидосцев или землян. Упаковав собранные микрозондами образцы крови Джека Анила и проверив тестовый отклик небольшой сети нанитов в теле полковника, он продолжил впитывать и архивировать информацию от жучков, что слуги Ра занесли на корабль вместе со снаряжением землян. Не спеша, маскирующиеся под насекомых мини-роботы расползались по кораблю, все ближе подбираясь к его основным системам. Впрочем, Ра мог пока относительно спокойно заниматься своими делами, команды на захват или ликвидацию не приходило, пока только шпионаж, но ситуация могла измениться молниеносно. Холодный разум, чьим телом была основная разведывательная платформа, внимательно наблюдал за Ра через многочисленных микродронов и системы корабля. Его многое интересовало, и действия Ра будут неплохим индикатором для подтверждения или опровержения многих теорий. Представление в театре одного зрителя скоро должно было начаться. Вероятность выживания Ра оценивалась как невысокая. Местоположение в физическом пространстве. Неизвестная система в рукаве щита Центавра, галактика Млечный Путь. Время. Спустя несколько месяцев после прибытия во Вселенную Звездных Врат, физический локальный носитель, исследовательский комплекс 4, дополнительный идентификатор паучье логово. По лаборатории ползали металлические пауки, те самые репликаторы, которые вроде как являются главным жупелом в галактике Асгардов. В принципе, они вполне заслуживают, чтобы их бояться, как и любые поделки древних, они дико опасны. Самовоспроизводящееся технологическое оружие, и главная проблема состоит в том, что это оружие древних. Воспроизвести базовые блоки средствами отжатых у рис-нанитов не составило никакой проблемы, как не составило никакой проблемы снести аппаратные блокировки, раскурочить код и восстановить изначальную наномассу. Впрочем, как раз наниты я и не воспроизвел, не было никакого смысла. Сами блоки репликаторов достаточно просто масштабировать, они поистине универсальны, вот только это достигается весьма специфическим способом. Способ типичен для древних. Не можешь чего-то сделать в нормальном мире, используй подпространство. Они и использовали, в результате блоки репликаторов, находящихся в нормальном пространстве, выполняют не так много функций, фактически это что-то вроде интерфейса для взаимодействия с нормальным миром. С одной стороны, конгломерат энергетических полей, что взаимодействовал с подпространством, создавался самими блоками, с другой же, именно то, что творилось в подпространстве и обеспечивало тот неимоверный функционал блоков, настоящая магия, когда странные структуры энергии и информации, создаваемые отдельными блоками, взаимно сливались, усложнялись и превращались в рабочий блок подпространственной сети, по сути и являющийся настоящим роботом-репликатором. Не слишком удивительно, что Асгарды так жестоко отгребают от паучков. Настоящий репликатор нематериален и находится в подпространстве. Блоки сети репликаторов – это и есть настоящие роботы, а вовсе не пауки, бегающие в трехмерном мире. Из-за этого материальные блоки репликаторов свободно масштабируются и могут быть построены практически из чего угодно. Нет разницы, наниты или сантиметровые блоки составляют материальное тело, в подпространстве одна и та же конструкция, что создает громадные проблемы для использования этой технологии мной. И главная проблема – репликаторы не могут быть использованы в качестве основного носителя для моего разума. Хоть теоретически вписать в программу репликатора мой код вполне возможно, вот только этот вариант подразумевает наличие полной версии моего разума в подпространстве. Для меня такой риск засветиться перед древними и выложить им все свои козыри просто неприемлем. Поэтому идем другим путем, гораздо менее эффективным, гораздо более сложным, и не позволяющим создавать бесконечные орды репликаторов. Для собственной безопасности пришлось сделать базовые блоки более зависимыми от материального мира. Подпространственные блоки никуда не делись, однако в моей версии репликаторов они лишились той самостоятельности и неуязвимости, что были у оригинала. Фактически теперь система имеет дополнительную вычислительную сеть в материальном мире, которая и контролирует волшебную часть в подпространстве. Минусов у такого решения полно, но есть и плюс, а именно маскировка. После перекидывания вычисления и связи в реальный мир, опустевший базовый подпространственный блок оказался неожиданно хорошо совместим с свежесозданными системами подавления подпространственной связи, а именно мог выступать отличной глушилкой для подавления нормальной работы оригинальных блоков, и сам активно не выдавал своего присутствия в подпространстве, что серьезно обнадеживает в перспективе кибервойны с оригинальными моделями репликаторов. Как взломать общую сеть репликаторов, непонятно, а вот заглушить ее, оторвать несколько базовых блоков и распотрошить уже их вполне понятно и реально. К сожалению, все упираются в значительное усложнение материальных блоков, и как следствие требовательность к используемым материалам и низкую скорость воспроизведения блоков. К тому же после взлома мной обычные репликаторы могут быть разве что переработаны как вторсырье. Вопрос, как наиболее эффективно присвоить знания и ресурсы репликаторов в галактике Асгардов, остается открытым. Много чего будет потеряно, но действовать надо до того, как они соберутся в могучую кучку в физическом мире. Глушить эффективнее всего удаленные друг от друга объекты. По этим же причинам, асурани могут сидеть на своей планетке спокойно, пока они сконцентрированы в одном месте. Кибервойна почти невозможна даже в отдаленной перспективе. Местоположение в физическом пространстве. Орбита планеты Таллан. Физический локальный носитель. Флот великого бога Нсшура. Сегмент разума. 344. Мой прилет в гости к талланцам был вопросом времени. В отличие от секретных библиотек древних, всевозможных заначек гаулдов и прочих богатых на образцы местных технологий мест, планета Таллан была известна половине галактики. Была еще одна серьезная причина для захвата этой планеты, именно классического захвата в стиле войн органиков. В процессе исследования технологий гаулдов и в особенности интерфейсов их техники, были выявлены зависимости аппаратуры от некоторых странных эффектов, источником которых были сами гаулды. Эта информация была низкоприоритетной, пока я не получил доступ к записям Апофиса по экспериментам над людьми. Апофис вовсю экспериментировал с геномом людей, пытаясь привить им некий сверхинтеллект, за основу взяв сохранившиеся в людях фрагменты генокода древних. И кое-что у него получилось. К сверхинтеллекту это не имело никакого отношения, а вот к возможности некоторого информационного взаимодействия с подпространством, самое прямое. Насколько я сейчас могу судить, это и было основной фишкой древних. У Гаулда что-то получилось в эксперименте с талланцами еще и потому, что некое подобие данного сплава биомеханики с подпространственной магией использовалось в самих Гаулдах, хоть и в другом виде, с использованием наквадаха, и для других целей. И потому что гены древних уже были в талланцах, Апофису требовалось лишь обнаружить комбинации, напоминающие аналоги в самих гаулдах, и сделать их более доминантными. По сути, талланцы не получили ничего, кроме некоторой интуиции, сильно упрощающей работу с устройствами, использующими подпространственную магию. Но вместе с передачей им некоторых артефактов самих гаулдов, этого хватило. Цивилизация людей на Таллане развилась. Да так, что откровенно пропустивший нужный момент гаулд остался ни с чем. Защита планеты не является чем-то непреодолимым. Тем не менее, ни Апофис, ни другие системные лорды на планету не лезли, лишь наблюдали и выжидали. Сами талланцы довольно пассивные и угрозой гаулдам не являются. Их технологии и промышленность – ценный приз. Но потери войск при штурме Таллана будут чудовищными, особенно в тяжелых кораблях. Ни один системный лорд не пойдет на такое, просто потому, что даже захватив талланцев, не сможет удержать планету и, что более важно, не сможет удержать свои территории. Коллеги быстро подсуетятся. В каноне талланцы умудрились уничтожить свой мир путем непреднамеренного подрыва соседней планеты, и спокойно просуществовали до того момента, как вознесшийся гаулд не разбомбил их новый мир. По сути, они в таком виде никому не были нужны. Отлично. Заберу себе. Дайте две штуки. Местоположение. Планета Таллан. Время. Спустя месяц после отражения вторжения гаулдов, Нарим отдыхал в своем убежище. В последнее время он выматывался как никогда в жизни. Организация сопротивления отнимала все силы. Даже удивительно, что приспешники Курии не замечают такой бурной деятельности у себя под носом. Нарим уже организовал несколько успешных побегов с планеты, звездные врата, за которые отвечал исчезнувший старейшина Амак, оказались бесценны, особенно в ситуации тотального контроля за космическими кораблями со стороны Курии. Звездные врата – единственный путь для побега с планеты, а сопротивление – единственная сила, способная обеспечить исчезновение людей из родного мира, неожиданно ставшего настоящей тюрьмой. Чудовищные метаморфозы общества, исчезновение друга и наставника Амака, стали шоком для Нарима. Расследование по делу наставника привело к Курии и ее странным делам с гаулдами. Правда была проста и невероятна: Курия просто сдала Таллан под угрозой уничтожения планеты. Гаулды не смогли прорваться через огонь ионных орудий, хоть и защита планеты оказалась гораздо менее эффективна, чем рассчитывалось. После потери нескольких хаттаков, что пытались разбомбить орудия, во многих случаях успешно, гаулды отступили, а большинство их тяжелых кораблей упали на планету грудой металлолома. Нарим тогда был в одной из групп, обследовавших останки кораблей. Было несколько странно, то что корабли, даже получив попадание из ионных пушек, падали на планету относительно целыми кусками. Тогда старейшина Амак предположил, что гаулды модернизировали свои корабли, серьезно укрепив их корпус. Но для успешной дуэли с ионными пушками этого не хватило. У гаулдов по-прежнему не было щитов, способных выдерживать попадание пушек, так что флот захватчиков все равно был разбит, пусть и уничтожив некоторое количество орудий. Однако гаулдов это не остановило. Потерпев поражение у Таллана, они обрушились на Сериту. Орбитальный удар сжег армии Сериты. Планета была постоянно погружена в конфликты. Даже устройство добычи энергии из вакуума, постройка которого должна была снять проблему нехватки энергоресурсов, не прекратила конфликт, а лишь заморозила его. Конфликт прекратили гаулды, просто разбомбив с орбиты армии вместе с основными военными объектами, а после захватили и Талланскую энергостанцию. После, Курия получила ультиматум, в котором Таллану предлагалось сдаться лорду Нишура, в противном случае Гаулт угрожал взорвать вакуумный реактор, что привело бы к уничтожению Сериты и чудовищным катаклизмом на самом Таллане. Учитывая оставшийся флот Нишура, способный уничтожить корабли Таллан, эвакуироваться было бы почти невозможно. У Звездных Врат слишком малая пропускная способность. Гаулду нужны были технологии Таллан, и он не мог долго держать свой флот в системе, так что Курия смогла договориться до приемлемых условий. Однако после того, как Нишура покинул систему, увозя на своих кораблях образцы технологии и информационные кристаллы, жизнь не вернулась в обычное русло. И если первое решение Курии о демонтаже реактора на Серите было разумно, то все остальное было как минимум спорным. Открытая структура общества изменилась в один миг. Во множестве возникли секретные военные центры, даже Амак поначалу был не против. Успешный шантаж со стороны Гаулда был очень отрезвляющ. Талланцам нужно было новое оружие, им нужен был полноценный космический флот. Но зачем все так секретить? Люди, что отправлялись работать в новые научные центры, просто исчезали там, и было абсолютно непонятно, что вообще происходит. Зачем Курия начала вводить ограничения на распространение информации, не понял никто. Как никто не понял, почему корпус общественного порядка вдруг стал выполнять постановления, даже откровенно противоречащие талланским законам. Когда внезапно пропал старейшина Амак, Нарим понял, что надо действовать, и с ужасом увидел, что законных способов противодействовать новой политике Курии просто не осталось. Не только он был недоволен этими изменениями. Все чаще высказывались мнения, что такие меры избыточны и неоправданы. Угроза гаулдов преувеличена, а ограничивать граждан ради противодействия эфемерной угрозы – неразумно. Решить проблему недостаточной обороны планеты можно и без таких мер. Сложно сказать, кто первый предложил основать колонию на другой планете, где можно будет жить по-старому, но идея показалась Нариму не такой уж и плохой, по крайней мере не нужно было сражаться со своими соотечественниками. Именно исход Таллана, погружавшегося все больше в глубины общественно-политической катастрофы, и стал основным аспектом деятельности сопротивления. Удивительно, но сильнейшее противодействие Курии всем центрам недовольства новой политикой не распространялось на исход. Складывалось впечатление, что их полностью устраивал тайный побег недовольных. Нарим и сам подумывал уйти на один из тайных форпостов сопротивления на другой планете, но это бы сильно осложнило деятельность сопротивления, а недовольных политикой Курии меньше не становилось, предстояло много работы. Нарим был уверен, все, что он делает, не зря. Сопротивление вернет талланскому обществу прежний облик, нужно просто быть верным своим убеждениям. Сегмент разума, 34456, архив отчетов. Захват планеты Таллан произведен согласно плану. Старые модели кораблей и гаулдов, после демонтажа части системы дополнительного укрепления корпуса, полностью выполнили роль десантных барж, доставив на поверхность планеты необходимое количество инфильтрационных платформ и средств эндокринации. Эндокринация правительства Таллана произведена в соответствии с планом. Сеть лабораторий по исследованию высшей нервной деятельности генно-модифицированных людей и взаимосвязи с подпространственными эффектами развернута и работает в нормальном режиме. В качестве научной нагрузки для подопытных используются исследовательские проекты, уточняющие научно-производственные параметры талланских технологий перед адаптацией для собственного использования. Использование эндокринированных ученых-талланцев в качестве дополнительного оборудования для работы с подпространством в рамках исследований, ведущихся основными сегментами разума, признано эффективным и будет использовано в дальнейшем. Для экономии биоматериала в рамках углубленных генетических исследований начато расширенное использование жителей соседней планеты, Сериты, как близких с генетической точки зрения к изначальным, немодифицированным талланцам. Поступление отобранных групп биоматериала через звездные врата стабильно. Выбраковка нежелательных в рамках основного эксперимента элементов продолжается. Дальнейшее расширение охвата эндокринации неэффективно. Ограниченность эндокринации только лидерами общества органиков вполне оправдана достаточной управляемостью для работ на данном этапе и значительными затратами на качественную эндокринацию объектов. В целях оптимизации используемых для контроля Таллана ресурсов, В дальнейшем будет выстроена военизированная модель общества для максимально эффективного использования внутренних иерархических структур органиков для поставленных целей, а также нивелирование эффектов паразитных генетических модификаций, снижающих эффективность использования объектов. Разработка программ, корректирующих генетические модификации в процессе. Местоположение. Абидос. Время. Некоторое время после прохождения звездных врат командой землян. Сегмент разума. 18346. Архив отчетов. Записи о действиях команды землян отправлены в основную сеть. Запись о попытке возвышения Ра перед взрывом ядерного боеприпаса отправлены в основную сеть с пометкой «Важно». Графики активации отдельных систем для фонового слежения за деятельностью Даниэля Джексона составлены. Информация, полученная из систем корабля Ра, заархивирована и отправлена в основную сеть. В результате первичного просмотра обнаружены данные по тайнику с устройством «Глаз Ра». Устройство найдено и извлечено. Первичный анализ устройства произведен. Данные отправлены в основную сеть. Устройство подготовлено для транспортировки. Запрос по срокам и способам транспортировки направлен в основную сеть. Переход разведывательной платформы в режим ожидания. Примечание к части. Я смог прорваться в материальный мир, ненадолго. Глава набрана с планшета, не ленимся беттим. Отдельно добавлю. Большое спасибо товарищу Кари за оперативный и плотный беттинг. Выстрел в пятку. Местоположение. Высокая орбита планеты Гифа. Бывшие владения младшего лорда Ачиллиуса, сына и вассала системного лорда Крона. Время. Через некоторое время после гибели Ра. Мостик флагманского хаттака карательного флота лорда Кроноса. Ахиллес был в замешательстве. Будучи лучшим военачальником из вассалов лорда Кроноса, Ахилл многое повидал за свою карьеру, но увиденное было странным даже с точки зрения воюющего не первую тысячу лет Гаулда. Планета Гифа, на которой он уже неоднократно был по делам флота, кардинально изменилась. Настолько кардинально, что он сам перепроверил навигационные данные, чтобы убедиться, что флот прилетел туда, куда нужно. Прежнего столичного мира лорда Ачиллиаса просто не было. Не было верфи, не было городов, и не было пригодной для дыхания атмосферы. Последнее, впрочем, не являлось такой уж загадкой. Сканирование планеты не обнаружило тех залежей наквадаха и других нужных для Гаулда руд, из-за которых этот мир и был выбран в качестве мира верфи для флота Кроноса. Ахиллес моментально соотнес печальное состояние планеты с отсутствием полезных ископаемых, очевидно, каким-то способом ресурсы были извлечены быстро и с наплевательским отношением к самой планете. А вот кто на такое был способен, Ахиллу было неведомо. Также было непонятно, что делать дальше. Приказ, отданный его господином лордом Кроносом, был прост: выяснить причину, по которой потеряна связь со вторыми по значимости верфями флота, и покарать виновных. В случае, если имеет место предательство, покарать показательно. Сам Ахиллес, будучи опытнейшим военачальником и не менее опытным политиком, предполагал предательство лорда Ачиллиаса, очередное подавление восстания очередного чересчур самоуверенного вассала Кроноса, сколько их уже было. Мнящие себя наиумнейшими политиками и полководцами Гаулды время от времени восставали против своего владыки, системного лорда, и Ахиллес был одним из тех, кто демонстрировал взорвавшимся юнцам их место в империи лорда Кроноса. Все просто и привычно, одинаковые противники, одинаковые сражения, Ахилл всегда выигрывал, так или иначе. Теперь же ситуация выглядела несколько сложнее обычного карательного похода. Никаких следов или обломков флота Ачиллиаса не было обнаружено, что говорило об отсутствии сражения в космосе. Тем не менее, возможное предательство не было основной версией случившегося. Для Гаулдов было нетипично уничтожать свой столичный город, место демонстрации своего могущества и власти. Тем более для такого самодовольного, как Ачиллиус. Весь опыт древнего военачальника говорил о чуждом Гаулдам враге. Такое также было в его карьере, но ни одна из рас, с которыми воевал Ахилл, не разрушала планеты в процессе добычи ресурсов. Часть разведчиков продолжила изучать систему, а основной флот приготовился к гиперпрыжку. Следовало проверить системы, в которых по донесениям шпионов располагались владения Союза независимых Гаулдов. Возможно, они как-то причастны к произошедшему. В любом случае, их следует ввести в состав империи лорда Кроноса. Это хоть немного компенсирует потерю Гифа, и, в случае неудачи с поиском виновных, смягчит гнев лорда. Ахиллес был опытным политиком. Зонд наблюдения 8432. Информация по составу стартовавшей с орбиты планеты Гефа группировки кораблей Гаулдов передана в общую сеть. Выдана рекомендация на поиск флота. Рассчитанный вектор прыжка передан в основную сеть. Ведется наблюдение за оставшимися кораблями. Местоположение. Точка в 18 световых часах от планеты Шотам. Дальний патрульный маршрут 981. Время. Некоторое время спустя. Физический носитель. Легкий корвет-перехватчик проект 1952. Дополнительный идентификатор скотч-терьер. Программный сегмент. VIP-перехватчик. Полноценный и отсутствует в целях безопасности. Получен пакет от стационарной системы обнаружения подпространственных перемещений. 1 с выход из режима барражирования. Плюс 6 с процедуры зарядки гипердвигателя завершены. Плюс 8 с произведено уточнение навигационной информации. 9 завершен расчет курса сближения с обнаруженной аномалией. Плюс 10 с прыжок. Проникновение в подпространство выполнено. Плюс 13 с обнаружен прыжковый трек неизвестных объектов. Плюс 15 с перевод гипердвигателя в режим подпространственного маневрирования. Плюс 17 с параметры движения неизвестных объектов уточнены. Плюс 18 с выход на курс перехвата. Плюс 23 с обнаружение объектов сенсорами ближнего радиуса действия. Плюс 24 с объекты опознаны. Соответствие с разыскиваемым флотом Гаулдов 100%. Плюс 25 с разработка плана атаки. Данные отправлены в общую сеть. Плюс 26 с получен приказ атаковать. Плюс 28 с выход в трек движения за флотом противника. Плюс 29 с взаимная материализация внутри слившихся прыжковых подпространственных пузырей. Плюс 30 с приоритетная цель, хаттак в центре построения флота. Вероятность разрушения общего прыжкового подпространственного пузыря и нештатного выкидывания всего флота в нормальное пространство, в случае взрыва гипердвигателя цели, оценивается как высокая. Плюс 31 с запуск торпед. Плюс 32 с попадания зафиксировано, излучение от внутреннего взрыва зафиксировано, начало формирования аномалий в прыжковом пузыре зафиксировано, запущена процедура аварийного отключения гипердвигателя, во избежание получения повреждений. Плюс 33 с аварийный выход в обычное пространство произведен. Плюс 35 с многочисленные выбросы энергии, соответствующие гипердвигателям, получившим повреждения при резком переходе во внештатный режим работы, зафиксированы на всех кораблях флота Гаулдов. Плюс 36 система тактической фазовой маскировки включена, ложные цели выпущены, зафиксирована работа оружейных систем наведения, выполняется маневр уклонения. Плюс 39 с выход гипердвигателя на нормальный режим подготовки к прыжку. Плюс 48 с уточненная информация по флоту Гаулдов передана в основную сеть. Прыжок. РВП кораблей линейного флота 1899 секунд. Местоположение. Орбита планеты Олимп. Время. Некоторое время после гибели Ра. Мостик Хаттака дворца лорда Кроноса. Великий Кронос был зол, очень зол. Не первый раз его конкуренты, системные лорды, бросали ему вызов, атакуя подвластные Кроносу системы. Вот только последняя агрессия была чересчур успешной. Кронос за все время правления в качестве системного лорда получал такие чувствительные удары считанное число раз, и никогда враг не был столь незаметным и анонимным. Потеря одной из важнейших для флота верфей была крайне чувствительна, но не шла ни в какое сравнение с исчезновением карательного флота во главе с лучшим из военачальников Кроноса, а возможно и всех Гоулдов, Ахиллесом. Главной проблемой была анонимность противника. В то, что это всего лишь бунт самодовольного Ахиллеса, поверить было невозможно. Флот Кроноса все еще силен, но куда его посылать непонятно. Разведка, отправленная в системы, через которые летел флот Ахиллеса, банально пропала. Кронос отлично понимает, что все происходящее вполне может быть ловушкой, как для его основных сил, так и для его самого, и даже если нет, то где гарантия, что улетев по следу Ахиллеса с основными силами флота, Кронос не получит в свое отсутствие бунт или вторжение в своих домашних мирах. Все следовало обдумать и послать еще разведчиков, не только на кораблях, но и через чиппой. А пока следует созвать саммит системных лордов, возможно получится определить по поведению этих лживых змей виновника происходящего. Местоположение. Неизвестная звездная система, галактика Млечный Путь, рукав наугольника. Время. Некоторое время после гибели Ра. Физический локальный носитель. Рейдер-ассимилятор проект 992, содержит технологию репликаторов. Сегмент разума. 813. Архив. Информация разведывательного зонда подтверждена. С помощью информации, полученной из нанитов объекта РИС, было рассчитано расположение межгалактического транспортного устройства с необходимой для начала поиска точностью. Разведывательный зонд 4311 обнаружил наземный комплекс, содержащий элементы технологии древних, на планете в исследуемом секторе пространства. Начинаю исследовать комплекс. Обнаружены многочисленные следы прошлого присутствия репликаторов. Каких-либо транспортных устройств не обнаружено. Найдены несколько артефактов древних, не поглощенных репликаторами. Наиболее вероятная причина – несовместимость подпространственной части технологии. Произведена серия первичных испытаний устройств с помощью биологических интерфейсов. Выявлены недостаточные возможности эндокринированных талланцев для полноценного считывания информации с подобных устройств. Все используемые подопытные скончались. Полученная отрывочная информация имеет низкий уровень связности. Тем не менее установлено, что с высокой вероятностью, более 80%, в данном комплексе находился склад неудачных прототипов гиперпространственного двигателя, предназначенных для межгалактических перелетов. Общая степень готовности прототипов оценивается как низкая, вероятность разрушения двигателей после первого использования для межгалактического перелета, как высокая. Получены данные о маршрутах для тестовых полетов. Отобраны маршруты с высокой вероятностью, ведущие в родную галактику Асгардов. Разведывательные зонды переориентированы на другие задачи. Все имеющиеся артефакты погружены на борт и будут доставлены в исследовательский центр в системе. Дальнейший поиск репликаторов в галактике Млечный Путь бессмысленен на данный момент. Корабль переориентирован на выполнение пула задач захвата образцов технологии Асгарда. Местоположение. Точка в 17 световых часах от планеты Шотам. Время. 32 минута после аварийного прерывания гиперпрыжка. Командный центр Хаттака карательного флота. На мостике Хаттака не было суеты. Все Джафа Ахилла были крайне опытными воинами и командирами. Ахилл гордился своим флотом и своими Джафа по праву. В отличие от своих собратьев Гаулдов, Ахилла мало интересовала власть как таковая. Все помыслы древнего змея всегда были сосредоточены на войнах и битвах. Давным-давно он заключил договор с лордом Кроносом, по которому получил личный флот и лишился возможности владеть чем-либо вне его, что полностью устраивало Ахилла, дав возможность сконцентрироваться на боевой подготовке.